Глава 11. Елена. Когда инструктаж остался позади, спасатели, пригласив группу студентов, чья очередь сегодня была совершать спуск в подземные карстовые пещеры, двинулись в сторону ближайших скальников. Мои одногруппники с трудом сдерживали предвкушение и переполнявший их восторг. Каждый готов был сорваться с места и в припрыжку броситься навстречу новому, потрясающему приключению. Ведь нам таинственным тоном обещали нечто незабываемое. Я же плелась в хвосте, все еще ощущая в душе растерянность от неожиданного завершения свидания с медведем. А про ритуал и вовсе думать не хотелось. И сейчас периодически бросала невольные взгляды на широкую спину Андрея, который, ну разумеется, был среди тех оборотней, что отправились сопровождать нас. Смотрела и думала о том, что ни статью, ни габаритами волк медведям не уступает. Пусть и вопреки любым доводам рассудка, это вызывало в душе отголосок восхищения, тепла и гордости. Все же их клан в нашем племени бесспорно сильнейший. И кому может прийти в голову предположение о моем сражении с Андреем? В который раз подивилась я абсурдности этой идеи. Моя бурая тихонько затаилась внутри. Или тоже была под впечатлением от прогулки, или просто старалась не проявлять себя лишний раз, когда рядом находился ее альфа. Добровольский после возвращения в лагерь подчеркнуто не уделял мне никакого внимания. Ни единого взгляда в моем направлении я не заметила, но иллюзий не питала, полагая, что он всего лишь дает себе и мне время обдумать и принять недавний эпизод. Вряд ли Андрей подобное планировал. От поляны, на которой расположился лагерь, мы отошли на километр, когда Макс остановил группу. Я еще раньше уловила влажный ветерок, несущий запах прохлады и чего-то неизвестного. Аромат будил любопытство. Отложив размышления на потом, полностью сосредоточилась на происходящем. Заниматься альпинизмом мне еще не приходилось. И вопреки всему общий предвкушающий задор передался и мне. «Еще раз напоминаю, каждый четко выполняет все распоряжения сопровождающего». Звериный слух уловил во фразе медведя отдаленный глухой рык. «Не поздоровится тем, кто решит ослушаться». «Не спешим. Каждая пара спускается только после того, как их предшественники достигнут дна». Мы согласно загалдели, в душе желая только одного – поскорее начать. Макс, а именно он инструктировал нас, красноречиво вздохнул и буркнул. «Внимательнее со снаряжением. Его у каждого перед спуском проверяет инструктор. Распределимся на пары». Не успела я даже подумать о том, кому довериться, как рядом оказался Андрей. Недвусмысленно обхватив рукой мое плечо, он еще и незаметным для людей жестом хлопнул по ягодицам. Я огрызнулась недовольным рыком. «Оборзел белый!» Но смирилась с неизбежным. Он моя пара, мой альфа. Было бы странно, если б не взял на себя ответственность за мою безопасность. Хотя вряд ли лично мне сейчас что-то грозило. Звериная ловкость никуда не делась. «Мы последние», — категоричным тоном выдохнул мне в ухо Андрей и быстро и ласково лизнул мочку уха. Я, уже строптиво дернувшись, «Почему мы должны пережидать всех?» Тут же нервно замерла. Оглянувшись вокруг, к невыразимому облегчению заметила ухмылки лишь на лицах оборотней. Они, конечно, все слышали. Студентам же было не до нас. Большинство суетилось с разбором креплений и карабинов, мечтая оказаться в рядах первых. Я тоже мечтала еще минуту назад. Оглянувшись, послала белому вопросительный взгляд. Мужчина ответил, вновь склонившись к самому уху. «Покажу тебе больше, чем всем остальным». И его губы скользнули по моим волосам, а нахальные руки с собственническим жестом обхватили талию и прижали к себе. Понадеявшись, что никто на нас внимания не обращает, пнула Андрея по коленке. «Добьется появление слухов среди моих одногруппников на наш счет? Ведь все к тому подводит, чтобы меня в свою палатку подселить. Коварный волчище!» А Добровольский и ухом не повел, только оттащил меня в сторонку, ближе к лесу, обступившему со всех сторон скальник. Уверенно выбрав крупный камень, уселся на него и посадил меня к себе на колени. Я возмущенно напряглась, но Белый недовольно шикнул и притянул ближе. «Голову подними!» С нотками юмора шепнул он мне. Сообразив, что все неспроста, последовала совету и обомлела. Ракурс Андрей выбрал удачный. Именно из этой точки, где мы находились, на скалу, мощно возвышавшуюся посреди леса, открывался прекрасный вид. Отколовшиеся огромные валуны, со временем поросшие мхом и пучками цветущей весенней травы, живописной грудой скопились у подножья. Многослойная порода на сколах скальника образовывала совершенно фантастические рисунки, пробуждая разнообразные ассоциации. Зеленое море леса, подобно волнам, наступало на пологие края скалы, а яркие солнечные лучи пробивались сквозь верхушки старых сосен, сумевших укрепиться кое-где на склонах. «Потрясающе!» Я вновь замерла, наслаждаясь зрелищем, до мельчайших деталей запоминая эту красоту. И от того, что разделяю этот миг с Андреем, было вдвойне приятно, даже трогательно. Раз способен заметить такое, не совсем безнадежен. Сама не понимая толком чему, обрадовалась я и покорно позволила ему переплести пальцы наших рук. Откинувшись на мужскую грудь, смотрела и наслаждалась умиротворением. Эта картина достойна кисти художника. Вот Женька бы оценил. Невольно высказала вслух подспудную мысль. И сразу почувствовала, как напрягся Андрей. И недовольно засопел. «Ну, мы не творцы, так что куда нам, бесталанным, осознать всю красоту природы?» Буркнул он. А я сообразила, что невольно обидела Белого. Он все замечания о Жене воспринимает явно неадекватно, а ведь у меня и в мыслях не было хоть чем-то задеть Добровольского. «Тш-ш-ш!» Обернувшись, поймала недовольный взгляд. «Не порть момент. И спасибо. У меня слов нет, чтобы сказать, как это здорово. Тебе медведи показали?» «Сам заметил. Вчера проверил тут все, чтобы неожиданностей не было». Почему-то, отведя взгляд, пояснил Андрей. «Спасибо!» Постаравшись вложить в ответ всю благодарность и восторг, переполнявшие душу, неожиданно, в первую очередь для самой себя, потянулась к мужским губам. Даже думать, забыв о сокурсниках, нежно-нежно поцеловала Андрея. Более того, довольная своим порывом, ощущая небывалый душевный подъем, еще и взлохматила рукой светлые прядки волос. Наши взгляды встретились, удивив откликом взаимной теплоты и искренности. Ух! Я тут же отвернулась, скрывая смущение и желая еще насладиться дивным видом. Моя голова вновь откинулась на грудь Белого, позволяя прочувствовать расслабленность его позы. Руки мужчины тихонько баюкали, слегка поглаживая мою кожу. Всего несколько минут относительного уединения и затишья, а столько эмоций, удивительных и важных. Может, наши души чем-то похожи? Можно не быть художником, но чувствовать красоту момента, наслаждаться ощущением величия и совершенства природы. И здесь и сейчас я поняла, что Андрею это дано. Еще один весомый плюсик к его портрету. И если умение отлично танцевать или боевые навыки не удивляли, то вот способность чувствовать прекрасное и видеть его в повседневности окружающего мира меня в нем поразила и примирила с недавно случившимся. Внезапно каким-то то ли наитием, то ли инстинктивным женским чутьем осознала, что эти мгновения – извинение, его покаяние за свою провокацию, подарок мне. На самом деле, очень ценный подарок. И то, что Андрей понял меня настолько, чтобы преподнести его, оказалось для меня не менее значимым. Не стремятся заглянуть в душу к тем, кто безразличен. Кажется, в сердце вновь замерцала надежда. И любовь к этому мужчине, что переполняла мое сердце, с радостью ринулась подпитывать ее. Вдруг у меня еще получится. И я справлюсь с этими его категоричными замашками и тиранскими планами. Найду выход из тупика. «Лена! Андрей!» Очнувшись, поняла, что нас окликнул Макс. Более того, он стоял совсем рядом. «Вниз собираетесь? Мы задержимся». С толикой линцы в тоне, проигнорировав мою попытку вскочить с его колен, — откликнулся Добровольский. «Как все уйдут, спустимся». «Понял». Медведь довольно хохотнул и ушел к зиявшему чернотой провалу у основания скальника, что вел в подземное нутро пещеры. Первые две пары, студент и спасатель, уже спустились. Остальные столпились у входа, перекрикиваясь с невидимыми нашему взгляду собеседниками. Среди ребят царило небывалое оживление, а нас никто не вспоминал. Я вновь с облегчением расслабилась, поудобнее устроившись на мужских коленях и лениво наблюдая то за происходящим на горизонте, то за друзьями. На душе было легко и комфортно. Грустные мысли исчезли, ничто не тяготило. Здесь и сейчас было хорошо. Так по-звериному беззаботно. Кажется, я поняла, почему многие так любят уходить на время в лес и жить в звериной ипостаси. Тихо поделиться с Андреем своими мыслями казалось таким естественным и правильным. Была уверена, что он поймет. Мы сейчас были на одной волне. «Угу». Тихо целуя меня в макушку, оправдал мои ожидания Белый. Он все так же обнимал меня, слегка покачивая на коленях и изредка касался губами плеч. Кажется, настолько благостного и умиротворенного момента в наших взаимоотношениях еще не было. «У тебя в Сибири тоже так?» «Ага». Опять его тихий шепот. «И тоже очень красиво». Поверила Андрею мгновенно. А еще отчаянно захотела увидеть любимое им место своими глазами.